Эта новость пробила первую брешь в броне спокойствия Харриет Льюис. Она едва заметно шевельнулась, выпрямляя спину, и заявила. — Катя Вольф не причастна ни к одному из этих происшествий. — Вам платят за то, что вы так говорили. И платят за то, что вы сами в это верили. Ваш партнер сказал бы то же самое и верил бы в то же самое, если бы таковой у вас имелся. Хватит уже об этом. Мы с вами прекрасно знаем, что я не несу ответственности за сведения, которые вы получили от моего клиента в мое отсутствие. Верно. Но сейчас вы присутствуете. И раз уж нам стало ясно, что никакого партнера у вас нет, хотелось бы разобраться, почему мне было сказано обратное. Понятия не имею. Неужели? Ката достал из кармана записную книжку и карандаш и постучал кончиком карандаша по кожаному переплету. Вот как мне представляется это дело. Вы адвокат Кати Вольф, но не только. Вы для нее и кое-что послаще, и именно это обстоятельство заставляет вас обеих так усердно путать следы. Вы переходите все границы. Если об этом станет известно, мисс Льюис, вам не поздоровится. Ведь у вас, юристов, существуют разные этические кодексы, и адвокат, который завел шашни своим клиентам, в эти кодексы никак не вписывается. Да что там, все станут думать, что вы набираете клиентов из тюремных пташек как раз за этим, чтобы заполучить, когда они беззащитны, без особого труда заманить их в постель. Какая наглость! Харриет Льюис наконец обрела дар речи и вскочила из-за стола. Она пересекла кабинет, встала за одним из кресел, обступивших кофейный столик, и схватила за его спинку. — Покиньте мой офис, констебль. — Давайте-ка поиграем с этой мыслью, — предложил он самым спокойным тоном и откинулся в кресле. — Подумаем вслух вместе. Вы из тех, кто не способен думать даже про себя. Ткат улыбнулся. Он заработал еще одно очко. — Но все равно сделайте мне одолжение. Я не намерен продолжать этот разговор. Уходите, я подам жалобу вашему начальству. И на что вы собираетесь жаловаться? И что вас будут говорить, когда станет известно, что вы не справились с одиноким копом, зашедшим поболтать об убийце? И не простом убийце, мисс Льюис, одетый убийце, отсидевший двадцатник? Но этот адвокат промолчал. Ката продолжал давить. — Идите же, звоните в управление полиции, — мотнул он головой в сторону письменного стола. — Бегите жаловаться. Обвиняйте меня в домогательствах, да в чем угодно обвиняйте. А вот когда наша история окажется в газетах, тогда и посмотрим, кто останется белым и пушистым, а кого вымажут дегтем с ног до головы. — Вы шантажируете меня? Я говорю вам факты, как они есть. А вы можете делать с ними, что вам заблагорассудится. Лично мне нужно от вас только одно — правду о Галвестон Роуд. Дайте мне, я уйду. Идите к черту. Там я уже был, и больше ноги моей там не будет без оружия. Галвестон Роуд не имеет никакого отношения к мисс Льюис. Не надо делать с меня идиота. Ката снова кивнул на ее телефон. Вы, кажется, хотели куда-то позвонить? Так будете вы жаловаться на меня, или я уже понял, что вы передумали? Харриет Льюис медленно выдохнула, перебирая в голове возможные варианты действий. Она обошла кресло, села в него и сказала. — В этом доме живет алиби Кати Вольф, констеблен Ката. Это женщина по имени Норин Маккей, и она не желает идти в полицию, чтобы очистить Катю от подозрений. Вчера вечером мы ходили к ней, снова пытались уговорить ее, но не преуспели. И я очень сомневаюсь, что вам повезет больше. — Почему это? — спросил Нката. Харриет Льюис разгладила юбку, потеребила кончик нитки, высунувшейся из-под пуговиц пиджака.